Но как далеко американцы готовы пойти, отстаивая свою позицию? Вот это, наверное, главный вопрос, произнес Градко. Казалось, он уже знал следующий вопрос Бардина и понимал, как нелегко будет ответить. Могут американцы воспротивиться возражению англичан, серьезно воспротивиться? Спросил Егор Иванович. Вот он вопрос, которого ждал собеседник Бардина. Александр Александрович подошел к окну, пошире его раскрыл. Садовник покинул сад, и запах мокрой травы, смешанный с запахом влажной земли, медленно остывающей после полуденного зноя, проник в комнату. В таком деле, как Второй фронт, американцы зависимы от англичан. А в чем именно зависимы? Десант будет высажен с Британских островов. Да, но англичане зависят от американцев. Да, разумеется, произнес Градко. Разная степень зависимости, уточнил Бардин. Ему показалось, что Градко хотел сказать именно это. Можно ответить и так. Можно, хотя ответ этот мог быть и полнее. В каком смысле полнее? Градко сейчас вернулся в свое кресло, свет за окном погас, и листва только что прозрачно-золотая стала черной, а вместе с нею черными стали и ночное небо, осыпанное звездной пылью, и деревья. А вот что. В то время, как англичане утвердились в своей позиции и будут отстаивать ее до конца, американцы импровизируют. Это что, разница в темпераментах Рузвельта и Черчилля? Нет, я бы сказал иначе. Темпераменты очень точно характеризуют позицию сторон, хотя дело, разумеется, не в темпераментах. Бардин встал. До новой встречи. Это было интересно и, я так думаю, полезно. Как у нас Москва, Вашингтон, теперь снова Москва. Может быть и так. Благодарю вас. Градко улыбнулся. Пожалуйста. Я очень рад встрече. Бардин ушел. 1 июня, за 3 недели до годовщины войны, состоялась 4-я встреча с президентом и последняя. Было утро, как обычно для Вашингтона в июне, знойное, даже душное. Видно, окна в кабинет президента были закрыты до того еще, как город ощутил зной. В кабинете было прохладно. Русские слыхали о добровольном обете молчания, который приняли на себя американские газетчики? Спросил президент, смеясь, когда гости появились на пороге его кабинета. Мы хотели, чтобы о приезде господина Молотова никто не знал, но уберечь эту тайну оказалось невозможно. Это Америка. Русские вспомнили первую прогулку по саду, окружающему Белый дом, и лица любопытных в окнах. Те, кто аккредитован при Белом доме, узнали. Пришлось собрать газетчиков и сказать: «Вводим закон молчания. При этом хранителем его будете вы сами. Не знаю, как завтра, но сегодня они молчат». Казалось, доброе расположение духа передалось гостям. Президент умел приберечь к началу разговора нечто такое, в чем была искорка веселья, и что призвано было поднять настроение его собеседников. Очевидно, сообщение о переговорах должно быть опубликовано, как только господин Молотов вернется в Москву. Кстати, надо сделать так, чтобы о самом факте возвращения узнали русские послы в Вашингтоне и Лондоне, а через них и мы. Сообщение должно быть опубликовано в 3 столицах одновременно, не так ли? Молотов кивнул. «Надо еще долететь», — точно хотел сказать он этим своим ответом, как могло показаться Рузвельту сдержанным. Президент заговорил о послевоенном мире. Речь шла о расчетах по займам военного времени. Президент думал над этим. Старый опыт подсказывал ему новую мысль. Вместо уплаты процентов по займам следует выработать план выплаты только капитала и заложить его на годы, быть может, немалые. Молотов сказал, что он обсудит и это предложение со Сталиным. В этом месте беседы Гопкинс, внимательно следивший, как президент развивает свою мысль, наклонился к Рузвельту и спросил его, не хочет ли он обсудить свой проект о создании международного фонда. Хотя Гопкинс заметно приблизился к президенту, чтобы спросить об этом, он произнес вопрос достаточно громко, не делая тайны. По крайней мере, русский переводчик его слышал. Легким кивком головы президент дал понять, что принял его замечание к сведению, но продолжал говорить, оставив, как это выяснилось позже, совет Гопкинса без внимания. Как невнимателен был президент ко всему, что говорил Гопкинс, он мог с той же мягкостью отвергнуть совет многоопытного Гарри, с какой он его выслушал.